Глава третья. Валерий. Никогда бы не мог подумать, что можно выспаться на кровати-гамаке. Сколько мы ездили с Марго на острова, где этих средств отдыха полным-полно, всегда они меня раздражали. Неудобные, все затекает. А здесь я лежу на кровати, с которой мне придется выкатываться, но впервые за длительное время чувствую себя выспавшимся. Я вчера, когда понял, где мне предстоит спать, охренел окончательно. Уже готов был идти в машину, но наша бабулька встала горой и отправила меня в комнату. Точнее, в помещение, отгороженное от залы, как сказала баба Паша, обычной гардиной, шторочкой, с вышитыми на ней цветочками. И я бы продолжил лежать здесь в тепле и на супермягкой постельке, если бы мне не хотелось в туалет, которого здесь, естественно, нет. Как сказала вчера наша бабушка, здесь ваннами может похвастаться только Глашка. И то это все благодаря унучке Еёвиной. Ленка у нее все сделала, когда переехала сюда. Так вот, чтобы сходить в туалет и привести себя в порядок после сна, мне нужно барабанная дробь, выйти на улицу и сбегать за дом в деревянную коробочку с дырочкой, а после умыть лицо в тазу, который стоит в холодном коридоре. И вот лежу я сейчас на этой удобной кроватке и уже мерзну, так как на окне, что перед кроватью, по краям стекла собралась изморозь. И это даже не декабрь еще. Что же здесь происходит, когда наступает календарная зима? Шепчу я тихо. Только я собираюсь встать, как шторочка резко отодвигается в сторону, и в комнату входит улыбающаяся баба Паша. На ней какое-то интересное разноцветное платье и фартук, синий, с кучей карманов. Я таких даже не видел. На голове то ли платок, то ли тюрбан, прямо как в русских сказках. «Валерчик, проснулся, унучек!» — кричит она. «Ах да, бабушка у нас громка, оказывается!» «Доброе утро, бабушка!» — нервно отвечаю я и натягиваю одеяло обратно. «И как мне теперь вставать? Не буду же я перед бабушкой в трусах ходить!» «Ой, конечно, доброе!» Она хлопает в ладоши и идет трогать стену, а после быстренько выходит из комнаты и возвращается уже с целой кучей вещей. «А что вы делаете?» — спрашиваю я и чувствую, что сейчас будет что-то интересное. «Как что?» — безобидно удивляется она и подходит к стулу, сваливая на него всю эту кучу. «Принесла тебе вещи. Поглядела я вчера, в чем ты приехал. Ты у нас околеешь, Валерчик. Штанишки нужны хорошие, ватные, со шнурочками, и валенки нужны, а то твоя обувка совсем не подходит. И гляди, какову рубаху я нашла. Где ты выходил? Но ты не подумай, усё стиранное». Баба Паша продолжает говорить дальше, показывая мне каждую вещь, что принесла, а у меня начинает дергаться глаз от перспективы надеть вещи своего деда, которого я вообще никогда не видел. Она так увлечена своим показом мод, что даже не замечает, как я почти готов сорваться с места. «Сынок, ты проснулся?» В дверном проеме появляется немного встревоженная мама. А я окончательно охреневаю. Моя мама. Моя красивая, взрослая женщина, которая всегда одевается со вкусом и любит сочетать цвета, стоит сейчас передо мной в платье на манер бабы Пашиного, только оно не такое пестрое. И тоже фартуки, в красном. А еще на маме чудная жилетка, обшитая по краям каким-то мехом. Я бы, наверное, заржал, потому что нервный смешок уже выскочить у меня успел, но, замечая в маминых глазах непонятную мне радость, передумал. А мы там с бабушкой сырнички делаем. И я омлет приготовила. Он, конечно, не такой, как ты привык, но очень вкусный. Спокойно говорит мама, а баба Паша смотрит на нас и, приложив руки к пышной груди, только ахает. «Мои ж вы, голубчики!» Всхлипывает старушка, и мама быстро к ней подходит, обнимая за плечи. «Как же я рада, что все же приехали!» «Баб Паш, ты только не расстраивайся, а то я уже заметила у тебя целую аптеку в холодильнике». Мама гладит бабу Пашу по руке и легонько начинает подталкивать ее вон из комнаты. «Я в очередной раз убедился, что моя мама самая понимающая женщина. Всегда знает, когда нужно уйти, а когда остаться, когда нужно сказать, а когда промолчать. Жаль только, что после смерти отца она так и не захотела переезжать из квартиры с нами в дом. Но сейчас я был ей очень благодарен за то, что смогу наконец-то встать и одеться. «Ой, да это все Ленка!» — отмахнулась баба Паша от маминого замечания, улыбаясь. «Она же у нас фельдшер. За каждым стариком присматривает. Даже в соседние хутора ездит. Жаль только невезучая. Детенка родила без мужика». «Но почему же невезучая, бабуль?» — удивленно спрашивает мама. «Да и мне интересно стало». Но мама уже задернула штору в комнату, а мне осталось только быстро подняться и одеться. Свои вещи. Так, сначала на улицу. И, надеюсь, я себе ничего не отморожу, пока сбегаю в туалет. А после уже умыться, да, сырники. Я кинул взгляд на часы. 9:30 уже. Ого, вот это я сплю. Быстро натянув на себя футболку и домашние штаны, которые приготовил еще вчера, и схватив куртку, я иду на улицу. Беру ключи, машину тоже нужно будет проверить. Я надеваю свои ботинки и только выхожу на крыльцо, как сразу оказываюсь в небольшом сугробе. Это, блин, откуда? Шиплю себе под нос, стараясь вытряхнуть снег из ботинок. Когда снега успела насыпать? От крыльца ведут две дорожки. Одна к калитке, за которой стоит наша машина, вторая — за дом. По этой дорожке меня вчера уже водила баба Паша, но снега было явно меньше. Быстро бегу за дом, а в мыслях мелькает. Я уже не так сильно хочу в туалет. Так, нужно срочно что-то придумать. Я за месяц таких условий одичаю. Останавливаюсь возле этого сооружения сталинских времен и понимаю, что вот сейчас мне не очень комфортно сюда входить. Почему-то кажется, что оно может развалиться, если я войду. Но природа не дает мне долго думать. Быстро возвращаюсь в дом, мою руки и лицо в тазу, что стоит в коридоре. Как вода здесь не замерзла? Хотя ледяная, ужас. В доме замечаю две пары валенок. Из кухни слышатся голоса, много голосов. Отодвигаю шторку и захожу на кухню, где сидят четыре женщины. Маму замечаю сразу. Она стоит у самой настоящей кирпичной печки, на которой разместилась сковорода, накрытая крышкой. За столом сидит вчерашняя бабушка, что устроила крик. А вот у окна возле небольшой тумбочки сидит наша баба Паша с закатанным рукавом. Возле нее спиной ко мне стоит, судя по фигуре, достаточно молодая женщина. «Доброе утро всем!» — громко здороваюсь я. «Ой, Валерчик, знакомься! Это Глашка моя. Ну, ты вчера видел ее». «Баб Паш, тише!» — говорит девушка, а у меня что-то щелкает от ее голоса. «Дай я давление померяю тебе спокойно». «Да нормальное давление у меня, Ленка. Ты погляди, какой ко мне унучек приехал!» Баба Паша дергает девушку за руку, а я забываю, как дышать. «Глянь, каков, а!» «Ну, только он женат», — продолжает баба Паша и задорно хохочет. «Ой, нужен он нам», — шикает на нее баба Глаша. «Моя Леночка сама себе хозяйка». Я слышу каждое слово, но взгляд просто прикипает когда-то безумно любимым глазам. Смотрю и надеюсь, что это просто мираж, просто очень похоже. Но Лена бледнеет, да так, что ее даже немного ведет. Я хочу дернуться к ней, но ноги не слушают. «Сынок», — тихо зовет мама. Я перевожу на нее взгляд и вижу тревогу в глазах. «Все хорошо?» — все так же тихо спрашивает она. «Баб Паш, у тебя все хорошо». Я слышу нервный голос Лены. «Если тебя будет что-то беспокоить, ты через бабулю передавай или сама приходи, хорошо?» Она начинает быстро собирать сумку, запихивая все как попало. «Леночка, тебе нехорошо?» — спрашивает у нее баба Глаша. «Нет, бабуль, все в порядке. Мне нужно по другим домам пройтись». Лена хватает сумку, делает шаг в сторону выхода, резко оборачивается к окну. А я понимаю, что она, видимо, так сильно не хочет приближаться ко мне, что готова в окно выпрыгнуть. «Я пойду, бабуль». «А чай, Ленка, с вареньем!» — ошарашенно говорит баба Паша. «В следующий раз, когда-нибудь». Лена быстро срывается с места и просто пробегает мимо меня, а я улавливаю ее запах и как пес иду следом. «Сынок», — зовет мама, но я только рукой машу и хрипло добавляю. «Провожу». Я успеваю заметить мелькнувшую темную куртку во входной двери, перед тем, как она захлопнулась. Я не знаю зачем, но быстро одеваюсь и, застегиваясь на ходу, выбегаю на улицу. Лена уже у калитки. «Лена!» Зову я, но она не останавливается. Поскользнувшись, но быстро поймав равновесие, она выбегает со двора. «Лена!» — зову я громче, ускоряясь. Я хочу убедиться, что мне это не кажется. Догоняю ее почти возле следующего дома и только хочу схватить за руку, как она выкручивается, но в этот раз, все же не удержавшись, падает в сугроб. Я склоняюсь, стараюсь отдышаться, хотя понимаю, что дыхание у меня сбилось не из-за того, что я пробежал 50 метров. Смотрю на Лену, которая лежит в сугробе, коса в снегу, шапка сползла, дышит ничуть не тише, чем я, и в глазах такая ненависть, что я даже теряюсь. «Ну, здравствуй, Лена», — говорю я, отдышавшись, и протягиваю ей руку, чтобы помочь подняться. Не берет. Смотрит на нее брезгливо и поднимается сама, отряхиваясь. «Здравствуйте», — отвечает так, будто ножом режет. «Сколько лет?» — начинаю я, но меня быстро перебивают. «Каких лет?» — вскидывает бровь, скрещивает руки на груди. «Мы с вами знакомы, мужчина?» «Я вас не припоминаю». Задирает подбородок и смотрит с таким же вызовом, как и 15 лет назад. А я опять зависаю на ней. Все такая же. Но тут в памяти всплывают строчки записки, и весь мой запал превращается в злость. «Ах да, как же я мог забыть?» Я повторяю ее позу. «Ты же умеешь поклясться в любви, а после в сраной записке написать, что я мудак и недостоин быть рядом с тобой». «Где же твоя лучшая жизнь, Лена?» «Жорик тоже не оправдал надежд?» Лена опять бледнеет, но только в этот раз в ее глазах начинают блестеть еще и слезы. У меня снова сворачивает внутренности. Пытаюсь заставить себя не смотреть на нее, не верить ее глазам, но как только слезинка стекает по щеке, я дергаюсь к ней. Лена быстро отходит назад. Я делаю еще один шаг, но опять не достаю. «Мамуль!» Слышу знакомый голос и замечаю, как к нам быстро идет Иван, мой вчерашний знакомый. Парень встревожен. Все в той же чудной дубленке, валенках и необъятных штанах, похожих на те, что предлагала мне сегодня баба Паша. Быстро подойдя к нам, он становится перед Леной и, осмотрев меня, протягивает руку, доставая ее из рукавицы. «Здравствуй!» «Привет, Иван!» Я отвечаю на рукопожатие и замечаю, как Лена начинает быстро собирать сумку и поправлять на себе одежду. «Не холодно?» — кивает Иван мне, а я начинаю понимать, что действительно замерзаю. Иван хмыкает. «У нас не такая зима, что можно ходить в таких вещах. Обморожение можете заработать, да, мам?» «Да, сынок», — тихо отвечает Лена. «Вам пора возвращаться», — говорит уже мне, обходя Ивана. «Спасибо, что проводили, дальше мы сами». «Лена?» Начинаю я, но, наткнувшись на взгляд Ивана, останавливаюсь. «Пожалуйста», — только отвечаю я. А Лена разворачивает Ивана за рукав и начинает тащить в другую сторону. Тот что-то спрашивает, но я не могу и слова понять. В ушах начинает шуметь, но глаз не могу оторвать от этих двоих. Иван запирает сумку у Лены и, обняв ее за плечи другой рукой, ведет по дороге. Ростом как Лена. «Лена? Иван ее сын?» Хочу крикнуть и остановить их, но быстро передумываю. Возвращаюсь в дом к бабе Паше и только здесь понимаю, что реально замерз. Руки покраснели. «Сынок, ну разве так можно?» — начинает мама, замечая мое состояние. «Быстро на кухню и горячий чай пить». Захожу и натыкаюсь на два колючих взгляда. «Интересно. А вот эти бабульки вчера кричали друг другу, что они ведьмы. Может, и правда? А то что-то у меня даже в трусах мурашки побежали от их сканирующих глаз». «Проводил?» — спрашивает баба Глаша. «Да», — отвечаю я, стараясь не нервничать. «Внучек, а что ты так на нашу Ленку смотрел?» — начинает баба Паша, ставя передо мной сковороду с омлетом. «Это мне что, есть прямо со сковороды?» Перевожу взгляд с одной бабульки на другую, а после опять смотрю на сковороду. «Так что?» — опять спрашивает баба Паша. «Обознался, наверное», — говорю я, стараясь сосредоточиться на еде. «Так обознался или, наверное?» — уточняет баба Глаша. «Бабушка Глаша, а вот Иван вчера ездил на снегоходе, а лет ему сколько?» Решаю перевести я тему, но по выражению лиц всех троих женщин понимаю, что неудачно. «А тебе зачем?» — уже шипит баба Глаша. Я смотрю на эту щупленькую старушку, которая в два раза меньше нашей бабы Паши, но почему-то складывается впечатление, что она меня сейчас съест. «Ну, как?» И вот что ей ответить? Я сам боюсь услышать ответ на этот вопрос. На снегоходах ездить можно только с 16, и только если есть разрешение и права на мопед. С гаишниками у вас тут как? «Ой, да какой там снегоход?» Как-то даже выдыхает баба Глаша, отмахиваясь. «Ванюшка его собирал сам все лето, да и ездить у нас здесь, кроме как по деревне, негде. Лена сама разрешает ему. Он у нас с самого детства с техникой на «ты». Все починит, соберет, переделает». Унучка нервничала сначала, плакала, а после сама его начала возить на разные занятия. «Молодец», — соглашаюсь я, у самого в узел все скрутилось внутри от ожидания. Он вчера даже машину нашу помог из сугроба вытащить своим снегоходом. «Вот какой у меня Ванюшка, Пашка». Баба Глаша вздернула подбородок. «Знает, что у нас нельзя на дороге оставлять людей». «Ой, да что он знает в свои 13-то?» — бурчит баба Паша. «Он мне что с плугом сделал? Забыла?» «Так ему тогда только 10 было», — отмахивается от нее баба Глаша. «А после того он каждый год сам тебе огород плужит, так что нечего жаловаться». Я перевожу взгляд с одной бабульки на другую, а в голове эхом стучит. 13. Ивану 13 лет. «Сынок, чай будешь?» — тихо спрашивает мама, а я только сейчас замечаю, что она все не сводит с меня взгляда. «Да, мам, буду». Мама ставит всем чай и, присев рядом, опять смотрит на меня. «Сынок». «Не сейчас, мам». Тихо останавливаю ее я. «Мне бы для начала самому разобраться со всем. И кто-то явно должен мне разговор, а не паршивую записку».